Глава 23. Достойно проигрываем. Неудачи формируют характер. Неудачи заставляют мобилизовать свои силы в следующий раз. Ты никогда не станешь неудачником, если будешь прилагать все свои усилия. Давайте будем честными. Проигрывать очень противно. Все мы это знаем, ведь каждому уже доводилось проигрывать. И наверняка когда-нибудь мы снова проиграем. Однако будем и выигрывать, надеемся, гораздо чаще, чем проигрывать. Где бы ты ни соревновался – в бейсболе, шахматах, орфографии, на выборах и в студенческий совет или даже на Олимпийских играх – умение проигрывать так же важно, как и умение выигрывать. Никому не понравится, если кто-то заявит, что команде-победителю просто повезло, или что они играли нечестно, или что им просто позволили выиграть. Этот человек рискует остаться в одиночестве. Куда приятнее быть человеком, который, проигрывая, поздравит своего соперника, даже если ему или ей просто повезло. Или даже если судья сделал ошибку, или даже если кто-то просто не приложил все свои усилия к тому, чтобы победить. Когда ты вернешься домой, то сможешь вложить всю свою злость и разочарование в тренировки и стать лучшим. Ты станешь лучшим атлетом, соперником и человеком, с которым люди захотят соревноваться. Правильно. Сказать «хорошая игра» или «поздравляю выигравшему в любом соревновании, в котором ты участвовал». Неправильно. Сдаться, потому что ты проиграл. Если играешь только для победы, ускользает истинный смысл соревнования. Почему? Никто не хочет проигрывать. Но если ты старался, играл с удовольствием, научился чему-то новому и просто провел время с несколькими приятными людьми, это положительный опыт. Джентльмен не закатывает истерик, когда удача изменяет ему, и он проигрывает. Джентльмен не сдается посреди игры, даже если уверен, что проиграет.